И они поговорили некоторое время, утопая в море любви друг к другу, а когда взошел день, Ганим поднялся и надел свои одежды, и вышел, как обычно, на рынок. И он взял все, что было нужно, и вернулся домой, и нашел Кут-аль-Кулуб плачущей. Но, увидев его, она перестала плакать и улыбнулась и сказала: «Ты заставил меня тосковать, о влюбленный моего сердца! Клянусь Аллахом, этот час, когда ты отсутствовал, был точно год из-за разлуки с тобой. Вот я изъяснил тебе, каково мое состояние от сильной любви к тебе. Подойди же теперь ко мне, оставь то, что было, и удовлетвори свое желание со мной». «Прибегая к защите Аллаха, — воскликнул Ганим, — этого не будет. Как сидеть собаке на месте льва? То, что принадлежит господину, для раба запретно». И он вырвался от нее и сел подальше на циновку, а она еще больше полюбила его из-за его сопротивления. А потом она села с ним рядом и стала пить и играть с ним, и он опьянел, и девушка обезумела от желания принадлежать ему. И она запела и произнесла: «Полоненная страстью душа изнывает от мук. Так доколе же будешь вдали ты держаться? Доколе? Я совсем невиновна. Зачем отвращаешь свой лик? Вспомни, даже газель, оглянувшись, уносится в поле. Отдаление, разлука и эта безмерная даль. Как снести это все? Как, скажи, не погибнуть от боли?» И Ганим ибн Аюб заплакал. И она заплакала из-за его плача, и они не переставали пить до ночи, а потом Ганим поднялся и постелил две постели, каждую в отдельном месте. И Кут-аль-Кулуб спросила его: «Для кого эта вторая постель?» И он отвечал ей: «Это для меня, а другая для тебя. С сегодняшней ночи мы будем спать только таким образом, ибо то, что принадлежит господину, для раба запретно». «О, господин, — сказала она, — избавь нас от этого, все течет по решению и предопределению». Но Ганим отказался, и огонь вспыхнул в сердце Кут-аль-Кулуб, и ее страсть увеличилась, и она уцепилась за него и воскликнула: «Клянусь Аллахом, мы будем спать только вместе!» Но он отвечал: «Сохрани Аллах!» И одержал над ней верх и проспал один до утра. А Кут-аль-Кулуб испытывала великую любовь, и ее страсть, влечение и влюбленность усилились. И так они провели три долгих месяца. И всякий раз, как она приближалась к нему, он сопротивлялся ей и говорил: «То, что принадлежит господину, для раба запретно». Так продолжались для нее эти отстрочки с гонимым, влюбленным, похищенным любовью, и ее горести и печали увеличились. Она произнесла, утомленная душою, такие стихи: «Диво дивное, долго ли страдать от невзгод? Кто тебе на меня поглядеть не дает? Ты все прелести мира в себе воплощаешь, ты украл у вселенной немало красот. Сколько девичьих душ обжигаешь ты страстью! Девы глаз не смыкает всю ночь напролет! Знаю, с ветки плоды обрывали и прежде, вижу, наши сердца ты срываешь, как плод. Молодые газели шли прежде мне в руки, ныне сам ты расставил немало тенет. Удивляет меня, неужели не знаешь, как в неволю твой взгляд мою душу берет? И к себе, и к тебе самому я ревную. Лучше будь вдалеке, будь холодным, как лед. Нет, покуда живу, ни за что не промолвлю: диво дивное, долго ль страдать от невзгод?» И они провели некоторое время в таком положении, и страх удерживал Ганима от девушки. И вот что было с Ганимом ибн Аюбом, влюбленным, похищенным любовью. Что же касается Сид-Зубейды, то она, сделав с Кут-аль-Кулуб в отсутствие халифа такое дело, впала в смущение и стала говорить: «Что я скажу халифу, когда он приедет и спросит о ней, и каков будет мой ответ ему?» И она позвала старуху, бывшую у нее, и посвятила ее в свою тайну, и спросила ее: Что мне делать, раз Кут-аль-Кулуб была допущена крайность? И старуха, поняв положение, ответила ей: «Знаю, госпожа, что приезд халифа близок, но пошли за плотником и вели ему сделать для тебя изображение мертвого из дерева».